Глава вторая. Буквально несколько слов, чтобы кое-что пояснить. У бабушкиного рассказа, как я уже говорил, нет ни рамок, ни конца. Он растекается, разветвляясь вширь и вглубь, становится необъятным. Да и все, что здесь записано, я рассказывал уже много раз, а многое из того, о чем поведала мне бабушка, она в свое время узнала со слов других людей. Слова, слова, слова. Но это ничего. Повторение прекрасного и умного прекрасно и умно само по себе. Оно относится к тому же ряду добродетелей, что накормить голодного, приласкать зверушку, полить цветок или подать милостыню. Однако моя история идет сразу в двух временах. Во-первых, она описывает время прошедшее, истекшее, израсходованное, структурированная в проверяемую хронологию событий, а во-вторых, она также охватывает и то время, когда это говорилось. Именно поэтому здесь появляется масса персонажей, которые на первый взгляд кажутся несущественными. Знакомые мужчины и женщины, случайные прохожие, ближние и дальние родня, в основном мои друзья. Не герои истории, а ее слушатели. Но до чего по-разному воспринимает ее каждый из них. Действительно, если история — это всего лишь изложение событий типа сжатой хроники из вечернего курьера на потребу какой-нибудь пани Влади с рыночной площади, она ей попроще и лишена очарования. Но стоит бабушке постараться, как сюжет сразу начинает искриться остроумием. К тому времени... Оно настало всего несколько лет назад, когда большинство завсегдатаев именин и дней рождения успело умереть, бабушка стала чем-то вроде божества или королевы салона, во всяком случае для моих друзей. Оттуда они и появились в нашей саге. А впрочем, если они присутствуют в моей жизни, значит, присутствуют и в жизни бабушки тоже, равно как в моей жизни имеют место некая ядя, контрмувна или японский шпион. Все вроде бы чужие, но такие близкие мне. Так что все они будут всплывать на наших страницах, причем совершенно неожиданно. Поэтому, пожалуйста, не удивляйтесь, если какая-нибудь история начнется при одном слушателе, а закончится при другом. Такова уж тайная природа этой повести. Одно начало может предполагать разные завершения, а разные начала приводить к одному и тому же финалу. Все это подчиняется длинному повествованию, начинающемуся где-то в Киеве, в большом доме с кариатидами, расположенном по хорошему адресу. Только оно упорядочивает эти эпизодические, но на самом деле необходимые персонажи, которым его рассказывают. Вот так время прошедшее будет держать в узде время проходящее. Бывают такие истории, которыми мы делимся с немногими. Не потому, что кто-то другой не поймет их морали или не оценит их остроумие, и не потому, что мы хотели приберечь их для особого случая. Просто бывают такие сюжеты, которые, почуяв своего слушателя, сами несутся к нему, сломя голову, летят, машут крыльями, падают на него, заигрывают с ним, как собаки, соскучившиеся по хозяину. Марго я обычно рассказываю о духах, о глубине чувств тех, кто отошел в мир иной, о красивых пейзажах и картинах из жизни. Например, как белые чепцы у монахинь, читающих требник, плывут над нарциссами по двору монастыря в Брюге. Басе я рассказываю о зловредных тетках, о внезапных бегствах, о резких поворотах событий и о непростых родственных отношениях. А еще ее приводят в возбуждение сюжеты со скандалами. Радек любит слушать только о себе. Так что к этой книге он отношения не имеет. Зато имеет отношение к другим книгам. И так далее, и тому подобное. У каждой истории есть свой любимый слушатель, а у каждого слушателя своя любимая история. Бывает и так, что мы оказываемся вместе, где слушается лучше всего, или приходит время, которое словно только того и ждало, что кто-то расскажет что-нибудь занятное. Например, о дедушке Брокли, о бабушке Ванде и об их детях Бася узнала от меня в Пельплине. Если вы там еще не были, непременно побывайте. Вы приедете на маленькую станцию. Утром оттуда отъезжают переполненные поезда и приезжают пустые, вечером наоборот. Чуть поодаль, когда пройдете мимо заброшенного заводика, кажется, сахарного, вы увидите маленькую площадку и несколько домов, потом пойдете дальше. И когда уже потеряете последнюю надежду, вашему взору явится громадный средневековый кафедральный собор, который, как сундучок из кирпича, хранит под своими искусными сводами немыслимую готику и барокко, лепных амурчиков и кардиналов, черепа, собранные в ковчегах, танцующего Христа и массу других потрясающих вещей. Там я сказал Басе: «Посмотри, какой был бы прекрасный снимок с этим светом из витражей, падающим на скамье». «Не получится», — закапризничала Бася, — «не выйдет». «А у Буяка наверняка вышло бы», — высокомерно заметил я. Примечание. Адам Буяк родился в 1942 году. Польский фотограф, лауреат многих премий. Известен как фотограф Папы Римского Иоанна Павла II. Конец примечания. Она, естественно, сняла, и все получилось, а теперь ходит гордая и бледная. В тот день много чего было. В дверях собора мы заметили девушку. «Так, а что же это я про девушку? Здесь я должен писать о Ванде и Леонардо, о Еве и Розе и так далее. Но где мне тогда писать про девушку?» «Ничего не поделаешь, придется написать и про нее». Короче, стояли мы в притворе. Одно крыло широких ворот было приоткрыто, и сквозь решетку мы видели медовое нутро собора, взбитую золотистую пену барочных алтарей, ангельское племя и темные скамьи. Бася потянула меня за рукав, я обернулся. Вижу, девушка. Я еще раньше ее заметил, когда мы только вошли сюда, а я рассказывал Басе какую-то историю, счастливая от того, что Бася вся такая лучезарная, еще больше светится от моего рассказа. А тут эта девчушка, тоненькая, белобрысенькая, лет примерно 14, стоит на каменном пороге между вратами и решеткой, почти полностью спрятавшись в тени массивных кованых плит, так что я видел только ее колено, длинные пальцы, щеку и серые с матовой поволокой глаза под узкими веками. Хоть картину пиши. Бася отвела меня в сторону, делая вид, что хочет показать мне какую-то надпись. «Как ты думаешь, она согласится позировать? Спроси сама, узнаешь». На мгновение я почувствовал себя дачником из 1923 года. Восточные окраины страны, бедные детишки и мы, искатели местного колорита в брюках гольф и в твидовых пиджаках. Я отошел подальше в сторонку и стал что-то писать в блокноте, а Бася вела переговоры, после чего сделала несколько снимков, но первоначальное очарование куда-то улетучилось. И снова то же видение. Гуцульщина, 23-й год. И я говорю: «Моя дорогая Клементина, может, в этом и есть некая сермяжная возвышенность, некая жесткость итальянских примитивов?» Но девчушка эта была намного грациознее, когда не знала, что ты хочешь ее запечатлеть. Впрочем, «Не желаешь ли отведать чего-нибудь из местных кулинарных шедевров?» Наконец нас впустили. Вел нас, как обычно, какой-то церковник, молодой и, как сказала бы бабушка, неприспособленный. Говорил о каком-то Рубенсе, который находится в старой Пинаколаде в Мюнхене. Примечание. Пинаколада – популярный карибский алкогольный коктейль из рома, ананаса и кокосового молока. Конец примечания. Я сказал ему, что Пинаколада тоже ничего, хотя она и не такая уж старая, но та, что в Мюнхене, называется Пинакотека, и их там даже целых две. «Простите, ошибся. Я здесь с 10 утра», — ответил он с обезоруживающей улыбкой. «И еще не такой вздор нес сегодня». Бася куда-то делась, но вскоре мы опять встретились. Я, который уж раз внимательно слушающий с очередной группкой туристов, что автор готических скамей для молящихся поместил свой портрет снизу, вроде как из смирения, а на самом деле из гордыни, потому что каждому приходится склонять голову, чтобы увидеть его. И Бася, чапающая от входа со всеми своими сумками, аппаратами, объективами и диафрагмами. «Ее зовут Лилиана Лилианьская». «Кого?» «Девушку?» Я пообещала ей прислать снимок. И еще сделала один изнутри собора в просвете дверного проема. Хотя вряд ли получится. Мы обошли по очереди все тайники и закоулки. И снова я увидел портрет Собесского в образе пирующего богача. И снова раздираемых бестиями христиан. И снова отполированные кирпичи, о которых монахи на пути в трапезную точили ножи. Примечание. Иоанн III Собесский, годы жизни 1629-1696, король польский и великий князь литовский с 1674 года. Конец примечания. То и дело Бася дергала меня за рукав, или я ее. «А вон, наверху органа танцующий Христос». «Не получится, но если хочешь, могу попробовать. А вон цветные пятна света, пробившегося сквозь витраж на ажурный орнамент скамей. Не выйдет, да? А у Буека вышло бы. У него да, у меня нет. Хотя попробую, попытка не пытка». «А раки с мощами?» — спросил я. «Вы, как ксёнс, могли бы нам показать?» «Но я пока еще не ксёнс». «Простите?» «Пустяки. Обычно этого не делают». «Именно это, — подумал я, — всегда и делают». «А разве только в виде исключения?» И снова я встал у деревянных створок алтаря, за которыми высились ряды черепов, обернутых в красный и синий бархат, а короны, вышитые жемчугами, торжественно сияли на нем гекзаметром длинной хронологии монархов, записанной золотыми буквами. «Видишь!» — шепнул я Басе, черепа в бархате, ладан и позолоченная труха. «Вот это и называется вечность». Но довольно о девушке по имени Лилиана Лилианьская, которая нам очень понравилась. Хватит о клирике, хватит о музее, в собрании которого есть Библия Гутенберга, и сколько-то там готических скульптур и картин, которая подверглась страшному опустошению из-за местного реставратора, расписавшего готические алтари краской металлик, причем такими цветами, от которых болят глаза и зубы, а больше всего душа. Не знаю, как мы все успели в тот день, но Бася еще рассказала мне о своем Лелике, а я ей о своих тетушках, и это были вполне подходящие истории в очень подходящих местах, включая сельское кладбище, пиццерию и станцию. Начиналось все вполне невинно. «Слушай», — спросила Бася, идя бодрым шагом, — «с ней это иногда бывает. А та тетка, о которой твоя бабушка говорила за завтраком, это что за тетка и почему она так ненавидела твою прабабушку?» «Тетя Ева, сумасшедшая. Это которая с генералом? Нет, не с генералом. Которая со скрипачом? Нет, со скрипачом была тетя Саша. Тогда давай еще раз, и чтобы все по порядку. Ладно. У моей бабушки были дедушка Леонард Брокль и бабушка Ванда, в девичестве Девяткевич. Про этих я уже знаю. Дальше что? Дальше? В смысле потом. Потому что до того раньше было как-то не особенно. Знаю только, что была какая-то тетушка со стороны отца Сципио дель Кампо. А это очень влиятельные знатные семейства. Ну и слонялись там по генеалогии всякие разные, вроде генерала-князя Зайончика. Примечание. Михаил Сципио дель Кампо. Годы жизни 1887-1984. Польский летчик, один из первых авиаторов в истории. Конец примечания. Дедушка Брокль. А что с этим? Зайончиком. Зайончиком? Да ничего особенного. Всего лишь генерал и князь. Но мы с ним в родстве через его жену, француженку. Примечание. Юзеф Зайончик. Годы жизни 1752-1826. Польский генерал, служил у Наполеона с 1796 по 1797. Первый наместник царства польского. 1815-1826 годы. Был женат на статсдаме Александре Яковлевне Пернет. Годы жизни 1754-1845. Конец примечания. Если кто и вызывает интерес, так это она. Здесь обратите внимание на мастерство рассказчика, с легким сердцем жертвующего генералом-повстанцем ради скандальной генеральши, которая наверняка порадует Басю больше. Представь себе, что эта самая Зайончикова была женщиной неописуемой красоты, причем до глубокой старости. Даже в свои 80 лет имела любовников из школы младших офицеров. А им-то зачем? Ради карьеры, что ли? Не исключено, но речь не о них, а о ней. Понимаешь, она как бы законсервировалась, обкладывала себя свежим мясом. В смысле, молодыми офицерами? Нет, еще более свежим, самыми настоящими антрикотами. А под ее кроватью целый год лежали большие куски льда. А еще она румянила пятки, колени и уши, благодаря чему сохраняла упругость и свежесть. Но мы не по ее линии происходим, потому что генерал умер бездетным, а происходим мы от какой-то ее сестры или невестки, а может и кузины, тоже не слишком благонравной. Она регулярно изменяла мужу с великим князем Константином Павловичем, а потом всех прижитых с ним детей, насколько мне известно, там были только девочки, муж признал своими, но это открыло перед ним дорогу к чинам и богатствам. А откуда известно, что все ее дети именно от великого князя? По носам. У него был жутко некрасивый нос. Вздернутый и к тому же приплюснутый. И у всех дочек такой же. Вот и я тоже курносый. Короче, в любом случае, я благодаря этому состою в родстве с самой Екатериной Великой. Понятно. Только ведь речь шла о тетках. О тетках еще будет, и о дядюшке тоже, потому что был еще дядя. Всего их было пятеро, но один ребенок умер в детстве. Одна из девочек, да, девочка, Зося. Красавица, умница. Вечный укор для непослушных детей, словно нарочно придуманный для нравоучения гувернантки. Писала стихи по-французски, прекрасно играла на фортепиано. А ее сердце было таким же огромным, как Варшавский дворец культуры и науки. Нет, скорее как Архангельский собор. Но в 12 лет у нее случился приступ аппендицита, а врач подумал, что это обычное несварение, и дал ей касторки. Страшная смерть героини морализаторских рассказов для детей. Потом были Ева, Роза, Мачи и Ирена, моя прабабушка. Все воспитывались в большом небедном доме, ибо отец их, как ты уже знаешь, сколотил состояние на акциях, а которой тёть была со скрипачом. Тётя Саша, но то была сестра прадедушки, а не прабабушки. Не путай меня, а Саше я тоже расскажу. В общем, все были богаты и счастливы. У бабушки Ванды были красивые платья и многочисленная прислуга, игрушки детям, куклы из фарфора, целая армия оловянных солдатиков и все такое прочее покупались в самых шикарных магазинах Петербурга и Вены. Ну и, конечно, учились дети в очень хороших школах, лучших в Киеве. А потом дедушка Брокль обанкротился. Здесь необходимо отступление. У дедушки Брокля было свойство время от времени разоряться. Он все время что-то покупал и что-то продавал, на чем терял последние свои золотые рубли. Фортуна же, особенно благосклонная к дедушке, вдруг ни с того ни с сего, без какой-либо видимой причины, осыпала его золотым дождем, и дедушка мог снова купить, например, автомобиль или сахарный завод. Сквозь пальцы его изящных рук, созданные, чтобы поглаживать лаковые ширмы и держать чашки «Вьё Сакс» — старый саксонский фарфор. Земли владения утекали каким-то загадочным образом. Вроде как еще существовало сколько-то там моргов и построек, причем государство облагало их налогами, но уже давно ими управлял кто-то другой, и этот другой собирал яблоки в саду, принимал крестьян в темных гостиных, а чужие женщины бродили между кустами флоксов и роз. Бухгалтерия, векселя, дебет и кредит под влиянием опрометчивых действий дедушки Брокля превращались в самых настоящих бестий, живущих собственной необузданной жизнью и выставляющих своего хозяина за дверь. Что ж, жизнь она такая. И вот после периода золотого процветания на Киевской бирже дедушка обанкротился в первый раз. Воспитанный в высокой вере в пароэлектричество, в последовательность событий и выводы логики, он должен был чувствовать себя обманутым. Действительно, ведь он все делал правильно. Как когда-то купил акции, как когда-то их продал, а вместо того, чтобы как когда-то заработать, потерял. К сожалению, непреложный ход химических реакций, четкое соединение элементов новой вещества и точные соотношения молей, брома и хлора не имели права на существование в мире прожорливых акул малороссийских финансов. Однажды купленные акции могли повышаться или понижаться, и никакое количество азота было не в состоянии ни помочь, ни помешать им в этом. Однако дедушка Брокль был воспитан не только в вере в пар и в электричество, но также в каких-то несусветных понятиях о купеческой чести, которые даже Буденброков ввели бы в замешательство. Примечание. Буденброки – вымышленная семья крупных торговцев из Любека. Ее члены – главные герои романа Томаса Мана «Буденброки» 1896-1900 годы. Конец примечания. Оказалось, что он подбил на покупку акций каких-то своих приятелей. А почему нет, если это такой замечательный способ обогатиться? То есть не просто потерял свои капиталы, но еще и счел себя обязанным компенсировать потери всем, кого сагитировал вложиться. «И тогда», — говорила бабушка Ванда своей внучке, — «мой муж и твой дедушка разорился. Мы закрыли дом на все засовы, перестали принимать и распустили всех слуг, оставив только камердинера и горничную». Здесь, поскольку мой монолог затянулся, Бася сфотографировала меня, отчасти потому, что ракурс был выигрышный, отчасти, чтобы обратить на себя внимание. «Спасибо». «О чем там было?» «Ах, да, дедушка разорился».